Узкое ответвление от главной улицы за домами превращалось в проселок, поднимавшийся на холм. Проезжая в первый раз по деревне, любой бы, как и Ребус, решил, что этот проулок заканчивается тупиком или сворачивает на чью-то подъездную дорожку. Однако через пару сотен ярдов дорога стала чуть шире, и вскоре Ребус оказался на гребне холма, где, как объяснил ему тракторист, находился перелаз через каменную стену. Остановив Саап, Ребус вышел из салона и, повинуясь инстинкту городского жителя, тщательно запер дверцу. Перелаз вывел его в поле, где пасло стадо коров. Коров Ребус заинтересовал еще меньше, чем давешнего тракториста, хотя он прошел так близко, что чувствовал их запах и слышал, как они фыркают и пережевывают сочные зеленые стебли. Стараясь не наступить в коровьи лепешки, Ребус обогнул стадо и приблизился к полоске деревьев, росших вдоль берега ручья. Где-то там находился знаменитый водопад. Именно там Биверли Дотс нашла вчера утром крошечный гроб, в котором лежала кукла. Но когда Ребус наконец отыскал водопад, давший название деревне, он едва удержался, чтобы не рассмеяться в голос. Вода сбегала каскадом с высоты от силы 4 футов. «Да, не очень ты похож на Ниагару, не правда ли?» — сказал Ребус, опускаясь на корточки у нижнего уступа каскада. Он не знал, где именно была найдена кукла, но на всякий случай внимательно оглядел все вокруг. Это был действительно живописный уголок. Почти наверняка его любили посещать местные жители. В пользу этой догадки говорила пара пивных жестянок и несколько оберток от шоколадных батончиков, которые он обнаружил под ближайшими кустами. Поднявшись на ноги, Ребус стал всматриваться вдаль. Место было не только живописным, но и уединенным. Кто бы ни подкинул к водопаду таинственную куклу, он почти наверняка остался незамеченным, если, разумеется, деревянный гробик не приплыл откуда-то с верховьев ручья. Впрочем, извилистое русло просматривалось до самой вершины холма, а там, судя по всему, никто не жил. На карте Ребуса ручей даже не был обозначен, только холмы, по которым можно скитаться неделями, не видя ни одного человеческого лица. «Интересно, в какой стране находится дом Бальфуров?» — спросил себя Ребус, но тотчас покачал головой. «Какая разница? Ведь его послали сюда искать вовсе не кукол, его отправили сюда искать ветра в поле». Он снова присел на корточки и зачерпнул воду ладонью. Вода оказалась очень чистой и холодной, и Ребус некоторое время смотрел, как хрустальные струйки текут у него между пальцами. — Я бы не советовала ее пить, — раздался голос у него за спиной. Обернувшись, Ребус увидел вышедшую из-за деревьев женщину. Солнце било ей в спину, просвечивая сквозь длинное муслиное платье и обрисовывая ее фигуру. Приблизившись к нему еще на несколько шагов, женщина подняла руку, чтобы убрать с глаз длинные, вьющиеся светлые волосы. — Все из-за фермеров, — пояснила она. — Химикаты, которые они используют, вымывают из почвы прямо в реки и ручьи. Тут вам и органические удобрения, и бог знает что еще. Казалось, при мысли об этом она содрогнулась. — Я и не собирался ее пить. Ребус встал и вытер мокрую ладонь рукав. — А вы, случайно, не мисс Дотс? — Здесь все зовут меня Би. Она протянула свою почти бесплотную руку. — Прямо цыплячьи косточки, — подумал Ребус, осторожно пожимая тонкие хрупкие пальцы. — Инспектор Ребус, — представился он. — Как вы узнали, что я здесь? — Я видела вашу машину, — ответила Биверли. — Я как раз сидела у окна, и когда вы проехали, я догадалась. Она слегка приподнялась на цыпочки, радуясь, что не ошиблась. Фигурой и манерами мисс Дотс напоминала девочку-подростка, но лицо у нее было совсем не детским. От уголков глаз расходились во все стороны лучики-морщинки, а кожа на скулах слегка обвисла. На вид ей было лет 50 с небольшим, но в душе ее еще явно не угасла искра юности. — Вы шли пешком? — спросил Ребус. — О, да, — ответила она, поглядев на свои открытые сандалии. — Меня удивило, что вы направились сюда. Я была уверена, что первым делом вы заглянете ко мне. — Мне хотелось немного оглядеться, — сказал Ребус. — Где именно вы нашли эту куклу? Биверли Дотс показала на водопад. — Прямо под водопадом, на берегу. Она была совершенно сухая. — Почему вы это сказали? — Ну, что она была сухая? — Потому что я знала, вы наверняка будете гадать, не принесла ли ее водой. Ребус не стал говорить, что именно об этом он размышлял несколько минут назад. Но мисс Дотс, похоже, поняла, что попала в точку, так как снова привстала на цыпочки. — Она лежала совсем на виду, — добавила она. — Я не думаю, что ее оставили здесь случайно. Если бы ее кто-то просто забыл, он бы за ней вернулся. — Вы никогда не задумывались о карьере детектива, мисс Дотс? Она скорчила недовольную гримаску. — Пожалуйста, зовите меня Би, — сказала она. На его вопрос она так и не ответила, но Ребус видел, что Биверли Дотс польщена. — Вы, конечно, не принесли куклу с собой. Мисс Дотс так энергично замотала головой, что ее светлые локоны снова упали ей на лицо, и ей пришлось убрать их за уши. — Нет, она у меня дома. Ребус кивнул. — Вы давно живете в этих краях, Би? Она улыбнулась. — Что, я еще не совсем освоила местный диалект? — Пожалуй, вам действительно нужно немножко потренироваться, — признал Ребус. — Я родилась в Бристоле, потом много лет жила в Лондоне. После развода я бросилась, куда глаза глядят, и только здесь остановилась. — И как давно это произошло? — 5 или 6 тому назад. Местные жители все еще называют мой коттедж домом Сонстонов. Вероятно, так звали людей, которые жили в нем до вас. Биверли Дотс кивнула. Таков уж наш фолс, инспектор. Чему вы улыбаетесь? Название уж очень забавное. Похоже, она поняла, что он имел в виду. Вот и я думаю, почему фолс? Проговорила она. Почему водопады? Ведь здесь только один чахленький каскад, вот этот. Я расспрашивала местных жителей, но никто не смог объяснить мне толком. Она немного помолчала. Когда-то это был шахтерский поселок. Ребус свел брови. «Шахтерский поселок? Здесь?» Тонкой, как спичка, рукой Биверли показала куда-то на север. «Вон там, примерно в миле отсюда. Впрочем, уголь быстро выбрали, это было еще в 30-х. Именно тогда и построили Медоусайд». Она снова кивнула. «А теперь разработки не ведутся? Уже 40 лет. Я думаю, что теперь большинство жителей Прилужья безработные». Когда-то там действительно был луг, но потом Прилужье разрослось, и от луга ничего не осталось. Мисс Дотс поморщилась, потом заговорила о другом. — Как вам кажется, — спросила она, — вы сумеете здесь развернуть машину? Ребус кивнул. — В любом случае можете не торопиться, — добавила она и повернула, чтобы идти обратно. — Я пойду вперед и приготовлю чай. Жду вас в моем доме у круга. «Она назвала свой коттедж у круга», — объяснила Биверли Дотс, наливая воду в чайник, — «потому что у нее есть гончарный круг». «Я начала заниматься этим после развода для отвлечения», — продолжала она. «Но оказалось, что у меня получается очень даже неплохо. Некоторые мои старые друзья были просто поражены». Потому как она произнесла последнюю фразу... Ребус догадался, что упомянутым друзьям в новой жизни мисс Дотс места не нашлось. Поэтому круг для меня еще и символ возвращения на круги своя, — добавила она и, взяв в руки поднос, провела Ребуса в комнату, которую называла своим ателье. Это была небольшая комнатка с низким потолком, загроможденная пестрым барахлом. Ребус сразу заметил несколько обливных керамических посудин синего цвета, которые, судя по всему, были сделаны руками самой хозяйки. Он стал их рассматривать. — Здесь в основном мои ранние работы, — сказала Биверли Дотс нарочито небрежным тоном. — Я сохранил их исключительно из сентиментальных соображений. Она снова откинула назад волосы, и Ребус увидел, как от тонких запястий скользнуло к острым локтям несколько браслетов. «На мой взгляд, сделано очень неплохо», — сказал он. За разговором Биверли Дотс успела разлить чай. Сейчас она протянула Ребусу неуклюжую глиняную чашку, покрытую все той же синей глазурью. Под стать чашке было и блюдце, толстое и немного кривое. Ребус огляделся, но так и не увидел в комнате ни куклы, ни гроба. «Они у меня в мастерской», — пояснила Биверли, как будто прочтя его мысли. «Если хотите, я могу принести». «Будьте так любезны», — ответил он, и мисс Дотс тотчас же встала и вышла. Оставшись один, Ребус испытал острый приступ клаустрофобии. В чашке у него оказался вовсе не чай, а какой-то травяной настой, который ему захотелось вылить в одну из ваз. Однако он сдержался и достал мобильный телефон, чтобы просмотреть поступившие сообщения. Но крошечный экран был пуст, что означало отсутствие сигнала. Возможно, виноваты были толстые каменные стены коттеджа, или же Фолс находился в мертвой зоне. Ребус знал, что в Восточном Латиане такие зоны не редкость. От нечего делать... Он стал рассматривать книги в единственном в комнате шкафу. Здесь были собраны главным образом альбомы по искусству и ремеслам, но среди них затесались два тома, посвященные викканским обрядам. Викканство — западноевропейский неоязыческий культ, основанный на дохристианских верованиях и ориентированный главным образом на силы природы. Взяв один из них в руки, Ребус принялся перелистывать страницы. «Белая магия!» — раздался голос за его спиной. «Вера в силу природы!» Ребус поставил книгу на место и повернулся. «Вот и он!» — сказала мисс Дотс. «Крошечный деревянный гробик она держала на прямых руках, словно участвуя в какой-то религиозной процессии». Ребус машинально шагнул ей навстречу, и она протянула гробик ему. Осторожно, словно прикасаясь к святыне, он чувствовал, что от него ждут именно такого отношения. Ребус взял у нее из рук деревянный ящичек. «Похоже, у нее не все дома», — пронеслось у него в голове. «Она сама все это устроила». Но тут его вниманием полностью завладела странная поделка около 8 дюймов длиной. Тщательно отмеренные дощечки из какого-то темного дерева, возможно, мореного дуба, были сколочены медными гвоздиками, наподобие обойных. Линии от пила были слегка зашкурены, но и только. Вряд ли гроб смастерил профессиональный столяр, это понял даже Ребус, который не мог отличить стамеску от долота. Биверли Дотс сняла с гроба крышечку и впилась в лицо Ребуса испытующим взглядом, ожидая реакции. «Крышка была прибита гвоздями», — объяснила она. «Мне пришлось выдернуть их, чтобы посмотреть, что там внутри». А там лежала крошечная деревянная кукла с вытянутыми вдоль тельца ручками, с круглым личиком, без рта и глаз. Она была целиком вырезана из деревянной чурочки, но не слишком искусно. На поверхности остались глубокие царапины от резца или ножа, выглядывавшие из-под лоскутков муслина, в который она была завернута. Ребус попытался вынуть куклу из гроба, но его пальцы не проходили в узкое пространство между игрушкой и стенками деревянной коробочки. Тогда он перевернул гробик, и кукла выпала ему на ладонь. Ребус украдкой окинул взглядом комнату, сравнивая муслиновый саван куклы с платками и драпировками, которыми изобиловал ателье Биверли, но ничего похожего не обнаружил. «Ткань совершенно новая и чистая», — почему-то шепотом сообщила Биверли, и Ребус кивнул. Очевидно, гробик пролежал под открытым небом не слишком долго, так как дерево не успело ни загрязниться, ни набухнуть от влаги. «Мне приходилось видеть много всякого, Би. Но такого...» — Ребус не договорил. «Скажите, рядом с ним ничего не было? Ничего необычного и странного?» Она медленно покачала головой. «Я бываю у водопада почти каждую неделю. Это...» — Биверли Дотс прикоснулась к гробу кончиками пальцев. «Это была единственная необычная вещь, которую я увидела». «Как насчет следов?» Ребус осекся, подумав, что слишком многого от нее требует. Но у Биверли уже был готов ответ. «Никаких следов я не видела. Правда, я могла что-то пропустить. Но вообще-то я смотрела очень внимательно, потому что знала, эта штука не могла свалиться с неба. Вы, случайно, не в курсе? У вас в поселке никто не увлекается работой по дереву? Может быть, местный столяр?» Биверли Дотс улыбнулась. «Ближайшая столярная мастерская находится в Хаддингтоне. Нет, так навскидку я не могу назвать никого, кто бы занимался, да и какому человеку, если только он в здравом уме, могло прийти в голову что-то подобное». Ребус улыбнулся. «Я вижу, вы обо всем подумали». Она улыбнулась в ответ. «Честно говоря, инспектор, я не могла думать ни о чем другом, кроме этого. Возможно, при других обстоятельствах я бы и внимания на это не обратила, но после того, что случилось с бедной Филиппой Бальфур...» «Строго говоря, мы вовсе не уверены, что с ней вообще что-то случилось». Ребус чувствовал, что должен как-то поддержать официальную версию. «Но ведь это должно быть связано с ее исчезновением, не так ли?» «Не исключено, что это чья-то глупая шутка», — проговорил Ребус, пристально глядя ей прямо в глаза. «Я по опыту знаю, что свой чудак есть в каждой деревне». «Уж не хотите ли вы сказать, что я...» — она не договорила. Снаружи послышался шум мотора, и Биверли Дотс повернулась к окну. «О!» — воскликнула она, проворно вскакивая на ноги. «Это, наверное, журналисты». Ребус тоже встал и поглядел в окно. На дороге перед коттеджем Би стоял красный Ford Focus, из которого только что выбрался какой-то молодой человек. Фотограф на пассажирском сиденье прилаживал к аппарату вынутый из чехла объектив. Первый молодой человек потянулся и повел плечами, как после долгого и утомительного путешествия. «Они уже были здесь раньше», — объяснила Биверли Дотс. «Когда стало известно, что дочка Бальфуров пропала, и оставили мне телефон, чтобы я позвонила, если произойдет что-то из ряда вон выходящее». Последние слова Ребус выслушивал уже в узком коридоре, ведшем к парадной двери. «Боюсь, это был не самый разумный ваш поступок, мисс Дотс», — проговорил он, пытаясь сдержать гнев. «По крайней мере, они не называли меня деревенской чудачкой», — отрезала она, беря за ручку двери. «Ничего, еще назовут», — хотела сказать Ребусу, но он промолчал. «Все равно исправить положение было уже невозможно».